Глава 35. Вы из числа тех людей, что не станут служить Богу, даже если сам черт им велит. Мы пришли оказать вам услугу, а вы принимаете нас за каких-то буянов. Отелло. Вернувшись домой, Глоссен среди полученных на его имя писем нашел одно весьма для него важное. Эдинбургский адвокат мистер Протокол извещал его, как управляющего делами покойного Готфри Бертрама Эленгауэна и его наследников, о внезапной кончине миссис Маргарет Бертрам из Синглсайда и просил уведомить об этом его клиентов на случай, если они сочтут нужным послать кого-нибудь от своего лица в Эдинбург, чтобы присутствовать при вскрытии завещания покойной. Глоссен сразу понял, что адвокат ничего не знал о размолвке между ним и его покойным патроном. Он сообразил, что состояние покойной леди должна была унаследовать Люси Бертрам. Однако, зная странности старой леди, можно было легко предвидеть, что 999 шансов из 1000 возможных были за то, что все обернется по-другому. Устремив свой изобретательный ум на все обстоятельства этого дела, чтобы решить, какую пользу он сумеет извлечь из них для себя, он увидел, что самое лучшее было бы вернуться к своему старому плану, восстановить, или, вернее, создать себе то положение в обществе, которое ему нужно, и сейчас больше, чем когда-либо. «Мне надо иметь твердую почву под ногами», — думал он. А нужно это для того, чтобы в случае, если предприятие Дирка Хаттерайка не удастся, общественное мнение все же было на моей стороне. Но надо отдать Глоссену справедливость. При всей его низости ему, может быть, даже хотелось чем-нибудь вознаградить мисс Бертрам за то безграничное зло, которое он причинил ее семейству, тем более что собственных его интересов это ни в какой мере не задевало. И вот он решил, что на следующий день рано утром поедет в Вудберн. Глоссен долго колебался, прежде чем принять это решение. Почему-то ему все же не хотелось встречаться с полковником Мэнерингом. Такое чувство испытывают обычно плуты и подлецы, когда им предстоит столкнуться лицом к лицу с человеком честным и благородным. Но он очень полагался на свое умение устраивать дела. Ему подолгу приходилось жить в Англии, и в манерах его не было ни деревенской грубости, ни свойственного всем судейским педантизма. Он был ловок в обращении и красноречив, и все эти качества сочетались в нем с безграничной наглостью, которую он всячески старался скрыть под личиной простодушия. Вполне уверенный в себе, он явился около 10 часов утра в Вудберн, где изъявил желание видеть мисс Бертрам, и был принят. Глоссен не стал называть себя, пока не очутился в дверях столовой. Только тогда слуга по его просьбе громко доложил: «Мистер Глоссен желает видеть мисс Бертрам». Люси, вспомнив, какая сцена разыгралась перед самой кончиной отца, побледнела как смерть и едва не упала со стула. Джулия Мэнеринг поспешила к ней на помощь и тут же увела ее. В комнате остались полковник Мэнеринг, Чарльз Хейлзвуд с рукой на перевязи, и хмурый Домини, который, узнав Глоссена, враждебно взглянул на него своими тусклыми глазами. Наш почтенный судья, хотя и смущенный немного тем впечатлением, которое произвел на всех его приезд, все же не потерял самообладания и вежливо спросил, не побеспокоил ли он молодых леди. Полковник Мэнеринг холодно и с достоинством осведомился, чему он обязан чести видеть у себя мистера Глоссена. Я взял на себя смелость явиться к мисс Бертрам, господин полковник, по поводу одного дела. Мне думается, что мисс Бертрам было бы приятнее, если бы вы нашли возможным изложить это дело ее поверенному мистеру Макморлану. — Извините меня, господин полковник, — сказал Глоссин, напрасно стараясь казаться развязным. — Вы бываете в свете и знаете, что есть дела, при которых гораздо лучше обходиться без посредников. — В таком случае, — ответил Мэннеринг, давая понять, что ему неприятен этот разговор, — если вы, мистер Глоссин, возьмете на себя труд изложить ваше дело в письменном виде, я послежу за тем, чтобы мисс Бертрам уделила ему должное внимание. — Конечно, — пробормотал Глоссин, — но есть дела, где нужны бывают переговоры устные. — Я вижу, я понимаю, что вы, господин полковник, составили обо мне превратное мнение, а если так, то и само посещение мое может показаться вам навязчивым, но я полагаюсь на то, что здравый смысл подскажет вам, следует ли отпускать меня, так и не узнав цели моего посещения и той большой важности, которую оно имеет для молодой девушки, находящейся сейчас под вашим покровительством. — Нет, разумеется, я не собираюсь этого делать, — ответил полковник. — Я сейчас же поговорю с мисс Бертрам и сообщу вам ее ответ, если у вас есть время немного подождать. С этими словами полковник вышел из комнаты. Глоссин продолжал стоять посреди гостиной. Полковник Мэннеринг даже не пригласил его сесть, да и сам разговаривал с ним тоже стоя. Но едва только он вышел, Глоссин схватил стул и поспешил на него усесться. Лицо его выражало при этом и наглость, и замешательство. Молчание всех присутствующих показалось ему тягостным и неприятным, и он решился прервать его. — Прекрасная сегодня погода, мистер Сэмпсон. Домини что-то пробурчал в ответ, так что нельзя было понять, то ли он соглашается с ним, то ли выражает свое негодование. — Вы что-то никогда не заедете к старым знакомым в Эллингауэн, мистер Сэмпсон? Ведь почти все прежние арендаторы там остались. Я слишком уважал покойного лэрда, чтобы теперь тревожить старожилов, даже если надо будет что-нибудь перестраивать. К тому же это не в моей натуре. Я таких вещей не люблю, ведь и Священное Писание особо осуждает тех, кто притесняет бедняков и притязает на чужие земли. И тех, кто оставляет сирот без крова, — добавил Домини. — Анафема! Мараната! С этими словами он встал, взял подмышку фолиант, который только что читал, и своим гренадерским шагом вышел из комнаты. Глоссина это не смутило. Во всяком случае, он сумел принять равнодушный вид и повернулся к молодому Хейлзвуду, который сидел, не отрывая глаз от газет. — Ну, что нового, сэр? Хейлзвуд поднял глаза, взглянул на него и, ни слова не говоря, протянул ему газету, как будто передавал ее первому встречному где-то в кофейне. Потом он встал, чтобы уйти. — Извините, мистер Хейлзвуд, но мне хочется поздравить вас с тем, что вы так счастливо отделались от последствий этой ужасной истории. Хейлзвуд ответил на это только едва заметным и очень сдержанным кивком головы. Тем не менее, наш почтенный судья воспользовался этим и продолжал. — Могу вас уверить, мистер Хейлзвуд, что вряд ли кто принял во всей этой истории такое участие, как я, и не только ради благополучия нашей страны, но также из особого уважения к вашей семье, которую это так близко задело. А ведь ее это действительно близко касается. Мистер Хезерхед уже стар становится, а теперь вот у него второй удар был, и говорят, что он оставит свое кресло и уйдет на покой. Вам стоило бы серьезно об этом подумать. Говорю вам это как друг, мистер Хейлзвуд, и как человек, который разбирается в делах, и если бы мы с вами вместе... — Извините меня, сэр, но у меня нет никаких целей, для достижения которых мне понадобилась бы ваша помощь. Ну что ж, может быть, вы и правы. Времени впереди еще достаточно, и это, пожалуй, даже хорошо, что вы так молоды и вместе с тем так осторожны. Ну, а вот что касается вашего ранения, то, по-моему, я уже напал на верный след, и не я буду, если виновник не ответит у меня за все по закону. Еще раз прошу вас извинить меня, сэр, но, по-моему, вы немного перестарались. У меня есть все основания думать, что ранили меня случайно и что выстрел не был преднамеренным. Вот если бы вы обнаружили в ком-нибудь неблагодарность и заранее обдуманное предательство, поверьте, что я бы осудил и то, и другое заодно с вами, — ответил Хейлзвуд. — Опять осечка, — подумал Глоссин. — Надо с другой стороны зайти. — Вы правы, сэр. Это хорошо сказано. Человека неблагодарного жалеть нечего. Все равно, что вальшнапа на охоте. А вот насчет охоты нам действительно поговорить надо. Так переводить разговор с одного предмета на другой Глоссин выучился у своего патрона. — Я часто вас встречаю с ружьем, и теперь вы, наверное, опять уже скоро сможете ходить на охоту. Только вы за свои границы почему-то никогда не переступаете. Сделайте мне одолжение. Приезжайте без всяких церемоний поохотиться на эленгауэнских землях. Дичи-то там, пожалуй, побольше будет. Хоть что говорить, и у вас ее немало. На это предложение Хейлзвуд ответил одним лишь холодным и сдержанным поклоном. Глоссин был вынужден замолчать и почувствовал некоторое облегчение, когда вернулся полковник Мэнеринг. «Я, кажется, задержал вас, сэр», — сказал полковник, обращаясь к Глоссину. «Я хотел уговорить мисс Бертрам отказаться от своей неприязни и все же выслушать вас ввиду важности обстоятельств, которые вы имеете сообщить ей. Но я убедился, что после недавних событий, которым не так легко изгладиться из памяти, личная встреча с мистером Глоссином для нее невозможна. И с моей стороны было бы жестокостью на этом настаивать. Поэтому мисс Бертрам и поручила мне выслушать ваши притязания или предложения, словом, все, что вы хотели сообщить ей. — Очень жаль, сэр, очень жаль, господин полковник, очень жаль, что у мисс Бертрам могло появиться такое предубеждение против меня. Даже одна только мысль, что я, сэр, — сказал непоколебимый Мэннеринг, — там, где никого не обвиняют, нет надобности и в оправданиях. Есть ли у вас возражения против того, чтобы сообщить мне, как временному опекуну мисс Бертрам, те обстоятельства, которые, судя по вашим словам, ее близко касаются? — Нет, что вы, господин полковник, вряд ли она могла бы избрать для этой цели человека более достойного, и вряд ли мне хотелось бы с кем-нибудь, кроме вас, поговорить обо всем с полной откровенностью. — Не угодно ли вам перейти прямо к делу? Право же, не так легко все рассказать сразу. Но мистеру Хейлзвуду вовсе незачем уходить отсюда. Я ведь желаю только добра, мисс Бертрам, и хочу, чтобы весь свет об этом узнал. Мой друг мистер Чарльз Хейлзвуд вряд ли захочет слушать то, что никак его не касается, и теперь, когда он нас оставил одних, я попрошу вас покороче изложить мне суть вашего дела. Я солдат и не терплю околичностей и обиняков. С этими словами он выпрямился, сел и стал ждать, что ему скажет Глоссин. — Сделайте милость. — Взгляните на это письмо, — сказал Глоссин и передал полковнику послание мистера Протокола, решив, что этим путем он скорее сможет перейти к сути дела. Мэннеринг прочел письмо и тут же вернул его, записав себе в памятную книжку фамилию адвоката. Об этом нам говорить нечего. Я позабочусь об интересах мисс Бертрам, но, знаете, господин полковник, есть еще одно обстоятельство, о котором только я один вам могу рассказать. Это леди, миссис Маргарет Бертрам, как мне доподлинно известно, сделала завещание в пользу мисс Люси Бертрам в то время, когда она гостила в Эллингауэне у моего покойного друга мистера Бертрама. Домини, так мой покойный друг всегда называл мистера Сэмпсона, Домини и я, мы вдвоем были тогда свидетелями, и старуха имела право так поступить, потому что она тогда уже унаследовала Синглсайд, хоть поместье и было передано в пожизненное пользование старшей сестре. Такова уж была прихоть старика Синглсайда. Чудак! Стравил на этом деле своих двух дочерей, как двух кошек. — Пусть это и так, — сказал Мэннеринг, даже не улыбнувшись. — Но давайте вернемся к делу. Вы говорите, что эта леди имела право завещать свои владения мисс Бертрам и что она их ей действительно завещала. — Это доподлинно так, — господин полковник, — отвечал Глоссин. — Должен сказать, что я разбираюсь в законах, я их много лет изучал, и хотя я теперь от этого отошел и решил пожить в свое удовольствие, я никак не могу пренебрегать знанием, которое для меня дороже всех земель и всех замков, знанием законов, ведь еще в старой песенке говорится: «Совсем не вредно вернуть добро, пропавшее бесследно». Ничего, не все еще потеряно. Законы нам еще пригодятся, чтобы друзьям помочь. Глоссин продолжал говорить в таком же духе, считая, что произвел благоприятное впечатление на Мэннеринга. И действительно, полковнику стало казаться, что все это весьма важно для мисс Бертрам. Поэтому он преодолел искушение вышвырнуть Глоссина через дверь или через окно. Усилием воли он обуздал свое негодование и решил все выслушать, хоть и холодно, но терпеливо. Поэтому он дал Глоссину возможность закончить свои хвастливые излияния и тогда только спросил, не знает ли он, где в настоящее время находится завещание. — Знаю. То есть, по-моему, словом, я рассчитываю найти его. В таких случаях душеприказчики ставят обычно некоторые условия. — За этим дело не станет, — сказал полковник, доставая бумажник. — Нет, сэр, вы меня не так поняли. Я сказал, что кое-кто мог бы предъявить такие требования, то есть оплату своих расходов, беспокойства и прочего, но я со своей стороны хотел бы только, чтобы мисс Бертрам и ее друзья уверились, что в ее деле я руководствуюсь благородными намерениями. Вот это завещание, господин полковник. Я почел бы за счастье лично передать его в руки мисс Бертрам и поздравить ее с приобретением всех благ, которые оно сулит ей. Но коль скоро она так предубеждена против меня, то мне остается только передать мои пожелания через вас, господин Мэннеринг, и заявить, что, если понадобится, я смогу засвидетельствовать это завещание сам. Имею честь откланяться, сэр. Эта заключительная речь была так искусно составлена, и в ней так убедительно звучал голос несправедливо оскорбленной невинности, что она в немалой степени поколебала дурное мнение, которое у Мэннеринга сложилось о Глоссине. Полковник даже проводил гостя немного вниз по лестнице и, прощаясь, разговаривал с ним, хоть и сухо, но все же учтивее, чем в начале. Глоссин уехал, с одной стороны, довольный тем впечатлением, которое он произвел, а с другой — несколько уязвленный холодной осторожностью и гордым недоброжелательством, с которыми его приняли в Вудберне. «Полковник Мэннеринг мог бы быть со мной и повежливее», — подумал он. «Не каждый ведь способен беспокоиться о том, чтобы молодая и бедная девушка получила 400 фунтов годового дохода. Один синглсайт дает не меньше 400 фунтов. А ведь есть еще Рейладж, Бегенекбек, Гиллифеджет, Лаверлес, Лайлон и Спринстер Сноу. Все это даст тоже добрых 400 фунтов в год. Другой на моем месте постарался бы, может быть, все это себе забрать. Хотя, по правде говоря, это вряд ли бы ему удалось. Не успел Глоссин сесть на лошадь и уехать, как полковник послал слугу за Макморланом. Мэннеринг передал ему завещание и спросил, не окажется ли оно полезным для Люси Бертрам. Макморлан пробежал текст завещания. Глаза его заблестели от радости, он прищелкнул пальцами и, наконец, воскликнул: «Да, разумеется!» Будто прямо по заказу для нее сделано. Один Глоссин мог так устроить, если только у него какой-нибудь задней мысли при этом не было. Только знаете что? Улыбка сошла с его лица. Эта старая корга, вы уж простите меня, что я ее так называю, могла ведь потом 10 раз изменить свое решение. Ах, вот оно что! Ну, а как же мы тогда об этом узнаем? Надо, чтобы при вскрытии бумаг покойной обязательно присутствовал кто-нибудь от мисс Бертрам. — А вы не могли бы туда поехать? — спросил полковник. — Боюсь, что нет, — ответил Макморлан. — Мне надо будет присутствовать здесь, на суде. — В таком случае я еду туда сам, — сказал полковник. — Завтра я выезжаю. Я возьму с собой Сэмпсона. Он будет свидетелем, когда составляли это завещание. Но ведь нужен будет и адвокат. Бывший шериф нашего графства пользуется репутацией хорошего адвоката. Я дам вам к нему письмо. — Чем вы мне нравитесь, мистер Макморлан, — сказал полковник, — так это тем, что вы всегда умеете схватить быка за рога. Пишите же письмо. А мисс Люси? Мы скажем, что она может получить наследство. Конечно, скажем. Вам ведь нужно будет взять от нее доверенность. Сейчас я ее составлю и ручаюсь вам, мисс Бертрам окажется благоразумной и отнесется к этому совершенно спокойно. Макморлан оказался прав. Узнав эту неожиданную новость, Люси ничем не выдала ни своего волнения, ни своих надежд, если вообще они у нее были. Она, правда, в тот же вечер спросила Макморлана, как бы ненароком, сколько приблизительно годового дохода дает имение Хейлзвуда. Но только позволительно ли делать из этого вывод, что ей непременно хотелось узнать, сможет ли она, наследница 400 фунтов стерлингов годового дохода, составить подходящую партию для молодого лэрда.